Глава 18. Хоть и считалось, что «Желтая бездна» имеет повышенную сложность, плюс она предназначалась для отряда из двоих адептов, а мы сюда заявились технически в одиночку, все же серьезных проблем мы не ожидали. Если не сможем пройти «Желтый данж» на 11-м ярусе, то на «Красный» на 15-м и соваться не стоит. А может, от крепкого хвата и есть польза? Поглядел я с интересом на обновленный кнут, вспомнив морду задыхающегося каджита. Очутились мы на дне каньона из гладких черных стен. Я бы по таким забраться точно не смог. По дну ущелья протекала настоящая лавовая река, освещающая мрачный проход. Помимо нее в данже источники освещения отсутствовали. Так что в дальних уголках черных скал клубился мрак, делая место зловещим и жутким. Обитали здесь все те же рогатые и летающие жуки, с которыми мы уже научились воевать. Взятые уровни и новая экипировка сделали нас сильнее монстров Безликого каньона, так что дорогу мы себе прошибали достаточно легко. Лавовая река раскинулась на несколько метров. Порой нам приходилось пересекать огненную преграду. Для этого я использовал питомцев. Пятые отказывались идти на верную смерть, но если призвать их прямо над лавой и использовать в качестве моста, то вполне получалось пересечь реку без существенных потерь для здоровья. Питомцы были не рады, но их чувства мало волновали мастеров. Набор одежд аптекаря мне понравился. Тканная броня не стесняла движений, не мешала кастовать и позволяла быстро отступать. Возможно, дело в том, что до меня монстры дойти не успевали, призванные сами совсем справлялись. Но пока я решил, что сделал правильный выбор. Вместо гримуара теперь я таскал тяжелый железный щит, тем самым один слот для аксессуаров освободился. Щит тоже давал штраф в 9% к скорости, но он того стоил. Я мог укрыться за ним практически от любых атак, если они шли с одного направления. Местные монстры редко пробивали глубинную экипировку. Пройдя пару километров и уничтожив кучу монстров, мы наткнулись на тупик. Каньон сужался до сплошной стены. Лавовый ручей исчезал в скалах, и места, чтобы пройти рядом с магмой, не хватало. «Наверху», — заметила глазастая дроу. На высоте около 30 метров виднелся темный зев пещеры. Свет от лавового потока с трудом доставал туда, так что мы не сразу заметили проход. Черные скалы имели куда меньше трещин и уступов, нежели обычный безликий каньон. Лишь в нескольких местах виднелись проемы гнезда, откуда на нас пикировали летающие жуки. «Хорошо, что веревку купил», — заметил я. «Полезешь?» «Попробую», — с сомнением протянула темная. Эля обвязалась веревкой и сделала попытку взобраться наверх. Однако ее сноровки не хватило. Токсик также оказался бессилен. Я вспомнил про жужика, летающего жука, которого приручил на этом же ярусе. Подниматься с помощью летунов было запрещено, но на предметы запрет не распространялся. Я привязал веревку к одной из лапок и мысленными командами повел питомца наверх. Жужик забрался в проход и остановился. Веревка держалась ненадежно, но веса жука хватило на то, чтобы Эль проворно забралась наверх. Пока дроу помогала держать веревку, я полез следом. Забирался я не так быстро, как эльфийка, но все же смог преодолеть путь наверх. Мы прошли по тоннелю и вскоре вышли с противоположного выхода над еще одним мрачным каньоном с лавовой рекой. Для спуска использовал того же жужика, запрыгнув ему на спину. Питомца немного расплющило при приземлении, но ничего, быстро отхилится. На монстров и фамильяров не действовала в полной мере опека. Оторванные и отсеченные конечности не отрастали моментально, стрелы из туши не извлекались. Мобы лишь регенерировали со временем. Проще было отозвать и призвать заново, тогда монстр появлялся в своей здоровой форме. Во втором отрезке каньона мы повстречали эмиссара, лавового жука. Гад прятался прямо в расплавленной магме, плевался крупными сгустками раскаленной породы. Лава при контакте с полом разбрызгивалась и взрывалась, разлетаясь в разные стороны и нанося урон всем вокруг. Растратив ману, эмиссар бросился в ближний бой. Для атак использовал специальные сложенные конечности, на конце которых тлел алый раскаленный след. В случае попадания монстр мог поджечь цель и нанести дополнительный урон огнем. Я не упустил возможность и приручил горячего парня, которого обозвал плевуном. Жук имел навык лавовый плевок и ауру огненный кокон. Вполне себе достойный претендент на замену токсику, особенно при атаке на толпу врагов. Масс-атака плевка могла нанести урон по нескольким целям. Токсик же лучше подходил против одиночных целей или небольших групп. За прошедшие месяцы бездны я составил более полное представление о таком важном навыке, как приручение. Кое-что подсказали знакомые, до другого дошел своим умом и практикой. В общем, стопроцентный шанс на приручение происходил в том случае, если противника били только питомцы, но призыватель успел нанести хотя бы один удар оружием. Если противника бил кто-то из группы, тогда шансы на успешное приручение снижались. Если призыватель наносил последний удар в группе, шансы повышались. Поскольку я путешествовал без отряда, мне приручить становилось проще. Достаточно один раз успеть ударить по цели. Плевун оказался иммунен к огненным атакам. Хоть он наносил слабый урон по сородичам, зато и жил дольше. Эль в это время наносила основной дамаг по отвлекшимся монстрам. Также плевун оказался крайне полезен при переправах через петляющую лавовую реку. Урона он не получал, так что можно было перебраться на его спине. Маны я скопил благодаря прокачке мудрости и расовому бонусу прилично. Так что помимо основных усилений в жарких заварушках активно использовал гнев фамильяра не только на Эль, но и на остальных петах. Мы преодолели еще один этап из подъема и спуска по практически голой стене, используя те же методы с жужиком. Третий этап каньона оказался финальным. Хоть желтая бездна считалась проходимой, она все же была рассчитана на пару бойцов. Нам пришлось попотеть. На последнем участке против нас выступили сразу три лавовых жука с подстраховкой из трех летающих. Один своим плевком прямо в мой щит засадил, сняв треть здоровья. Впервые я применил кнут на дроу в этом данже, и Эль не стала возмущаться. Пока Кинг с плевуном танчили, мы быстро расправились с летающими мобами, а затем и за эмиссаров взялись. В итоге оба моих пета пали, но мы с дроу смогли сохранить больше половины здоровья. К сожалению, из-за разницы в уровнях нам доставалось мало опыта и трофеев с монстров Безликого каньона. Мы отыскали железный сундук, наполовину погруженный в лаву. Заклинаниями от пирания никто из нас не владел, положились на старое доброе насилие. Ни Кинг, ни Плевун не могли пробить железный контейнер даже под баффами, а вот дроу сумела. Критические удары выпадали ей чаще из-за амулета, да и расовый бонус пришелся как нельзя кстати. Эльфийка быстро расправилась с сундуком. «Ты у меня многофункциональная, оказывается!» — воскликнул я восхищенно. «Дроу-сумка, дроу-дегустатор ядов и дроу-отмычка в одном флаконе!» «Умолкни!» — огрызнулась девица. «В сундуке мы нашли всего лишь один кристалл души и серебряный слиток». Мой высокий уровень снизил количество трофеев. Явно не стоило из-за этого фармить пару часов в желтую бездну. Даже жаль слегка, что не оставили данж подходящим по уровню адептам. Выход нашелся снова метрах в 30 над дном каньона. Наверх забрались с помощью веревки и жужика. Перед прощанием с желтой бездны не забыли про меры предосторожности. Я привязался снизу к Кингу и отозвал пока лишних питомцев. Только мы вышли из дверей данжа на 12-м ярусе, как в нас почти сразу принялись бить фиолетовые молнии. Спятивший дух не давал передышек. Сориентировавшись, я двинулся к ближайшей арке и вызвал Кенни. Хомяк снова исполнил роль груши для битья и помог нам пережить переход благодаря толстой шкуре и ультимативному покрову. Определив направление, двинулся к следующей лестнице, не забыв про отрядную ауру свой среди чужих. Так и сокращали мы расстояние перебежками от одного каменного свода до другого. Отдыхали, регенили ману со здоровьем, отбивались от изредка агрившихся мобов. В итоге нам удалось проскочить мимо гномьего патруля. Неизвестно, вышли ли на нас дуэргарские сыщики. Судя по расовым бонусам, они блистали силой, а не умом. Но в любом случае попадаться на пути коротышкам не стоило. Хорошо, что в бездне есть данжи, благодаря которым можно пройти альтернативным маршрутом. В теории мы могли бы пробиться через заслон, если бы объединились с другими рабами и пошли всем скопом, но это уже прямое объявление войны клану глубин. На бывших узников откроют настоящий сезон охоты. Мы не ощущали себя готовыми противостоять сильнейшему клану бездны, так что пока стоило действовать по-тихому. Спустилась ночь, когда я, наконец, добрался до лестницы. Переход на 13-й ярус оказался чист. В древнем лесу я нашел подходящую уединенную полянку, вытащил грелку Кенни и заснул практически сразу. Длинный и насыщенный денек выдался. Хороший сон и добротная эльфийская стряпня быстро восполнили потраченную энергию. Пока я не до конца разбирался в механике усталости в бездне. Вроде бы по лестницам подниматься мог без существенной устали, мышцы не ныли, словно после дня в тренажерке. Но в то же время без еды, сна и отдыха каждый шаг давался все тяжелее. Наверное, это походило на скрытый дебаф, который не указывался в эффектах персонажа. Трясясь в полумраке под брюхом у Кинга в молниевом пределе, а затем и морозя уши в ледяных чертогах, позавидовал Дроу слегка. Эльфейке не приходилось проходить через подобные пытки. Даже жаль немного, что наши отношения стали более доверительными и союзническими. Иногда мне казалось, что я недостаточно уроков преподал той, кто истыкал меня во все мыслимые места острым лезвием. Недомучил, другими словами. Но раз уж я решил дать ушастый последний шанс, надо держать слово. Глядишь, и исправится, заноза эльфийская. Недаром я все же получил титул чемпиона-приручателя. Ледяные чертоги походили на наши окраины зимой. Вероятно, для теплолюбивых жителей южных земель место казалось белым адом. Я же вполне комфортно ступал по хрустящему снежному покрову, кутаясь в меховой плащ. Благодаря капюшону удалось не отморозить свои уши за время перехода. Кинг, к сожалению, получал постоянный урон от холода, который второе дыхание стаи восстанавливать не успевало, так что топал на своих двоих. Адепты здесь все же встречались периодически, чему виной жадность. С местных монстров падали полезные ингредиенты. И раз все старались избегать холодный ярус, на рынке все время держался дефицит и высокие цены на них. Что, в свою очередь, подстегивало интерес адептов подходящего уровня. Меркантильность побеждала морозофобию. Виделось дали ледяных големов и големов-обломков, но специально исследовать обычных мобов не стал. Удалось пройти весь ярус вдоль провала без драк. Призывательская аура выручила. «Красное плато. Ярус 15-й», — уведомила система. «Резкий контраст после ледяного этажа. Не адское пекло, но вполне себе тепло и комфортно. Ярус напоминал марсианские пейзажи, по крайней мере, как их показывают в фильмах. Красный песок, ржавые скалы, торчащие каменные выступы и бесплодная пустыня. Воды, судя по всему, здесь не найти. Хорошо, что я пополнил емкости в ручье в древнем лесу». «Уже на месте?» — оглянулась Дроу, когда я вызвал ее. «Ты говорил, что я и сумка, и отмычка в одном флаконе. Но от мастера рикши тоже есть польза. Спасибо, что подвезли». «Зубоскаль сколько влезет. Все равно последним смеяться будет твой хозяин. В какой стороне бездна?» «Там», — указала рукой Дроу в сторону провала, сверившись с индикатором взятого задания. «На той стороне провала? Давай поживее, эта боль меня доконает». Первое время мы шли вдоль обрыва, где встречались не слишком большие группы монстров. Ну, как сказать, небольшие. В сравнении с первыми ярусами стаи мобов изрядно возросли. На 15-м ярусе даже у провала встречалось по 3-4 монстра. Не знаю, способен ли рядовой адепт 15-го уровня справиться с такой пачкой. Разве что используя разные ухищрения. Например, плут мог уходить вскрыт после убийства моба и выкашивать их поодиночке. Палач, благодаря скорости, мог проделывать аналогичные финты, если ему не встречался шустрый противник. Рыцарь под УП способен разобрать часть пачки. Монстры не отличались умом и сообразительностью. Не знали, что можно просто подождать, пока навык спадет. Откат у покрова был долгим. Все три класса приручателей могли использовать петов, чтобы разделить пачку монстров и увести часть подальше от адепта. Так что возможности для соло кача имелись. Но мало кто готов был рисковать своей жизнью ради сомнительного челленджа пройти бездну в одиночку. Благодаря ауре «Свой среди чужих» мы довольно быстро пересекли ярус и углубились в сторону дальнего пояса. Лишь раз на нас сагрилась пачка монстров, состоящая из двух каменных и трех пустынных големов ростом метра под три. Первые состояли из рыжих каменных валунов, вторые были слеплены из красного песка и мелкой гальки. Вполне себе полезный бой, поскольку мы смогли проверить способности новых врагов. Каменные големы выступали в качестве танков. Ультимативного покрова не имели, но благодаря ауре урон по ним проходил слабый, а атаковали отбрасывающим ударом, бьющим по площади. У пустынных големов имелась занятная особенность. Они могли распасть на составные элементы, подлететь к цели эдаким облаком и лишь затем собраться воедино. Пока голем пребывал в состоянии песчаной взвеси, нанести урон было нельзя. Просачивался он через любые преграды и довольно шустро. Практически телепортировался на средней дистанции. Мне пришлось принимать удар одного песчаного голема на себя, поскольку он выбрал своей целью меня и миновал заслоны Скинга и других петов. Еще раз порадовался выбору тяжелого щита. Удавалось сдерживать атаки даже огромных монстров. Песочные кулаки не пробивали броню или щит, но урон все равно иногда наносили, пускай и ослабленный. Лучше всего, конечно, уклоняться от атак, как это делала Дроу, но мне сноровки не хватало. Хоть големы Красного Плато и выглядели грозно, но против нашего отряда с эмиссарами оказались бессильны. Быстро опали грудой валунов и песка, став частью бездно-марсианского пейзажа. Следуя за указателем квеста Дроу, мы достигли края яруса. Кроваво-алые врата выделялись даже на фоне рыжей скалы, ограждающей край этажа по окружности. Мы подошли ближе и заметили, что в дверном проеме нет ручки. «Кто-то опередил нас», — вздохнул я разочарованно. «Подождем?» — пожала плечами Дроу. Решение оказалось верным. Спустя примерно час рукоятка появилась на узорчатой поверхности врат. «Значит, конкуренты не справились?» «Минус два. Наверняка очень хорошо подготовленных адепта», — подметила Эль. «Теперь мастер понимает всю опасность Алой Бездны». «Выбора у смертника нет. Только вперед! Только наверх!» «С кем меня свели боги?» — закатила глаза эльфийка. «Надеюсь, меня после смерти мастера вернет в безопасную зону». Под сей жизнерадостный диалог мы прошли внутрь красных врат. Нас ждали примерно схожие красные скалы и каменистое плато, перемежаемое вкраплениями рыжих песчаных насыпей и широченных сталагнатов, столбов, протянувшихся от пола до потолка. Если ярусы бездны выглядели настоящей объемной локацией, несмотря на невысокие потолки, то данж Красного Плато скорее походил на пещеру, хоть и объемную, метров 20 в диаметре. Первая пачка монстров из трех каменных големов не стала на нас нападать из-за ауры свой среди чужих, но мы решили не оставлять врагов за спиной. Тут нас ждал сюрприз. Мы еще думали, что пустынные големы редко встречаются на этаже. Оказалось, они прячутся на земле в состоянии песка, и ты не можешь их выявить даже с помощью сути. Хрен отличишь от обычных песчаных наносов. К трем каменным сходу присоединилось три пустынных голема. И вот здесь мы с Эль поняли, почему бездна имеет повышенную сложность. А ведь мы только с начальными монстрами столкнулись. Один песочный монстр снова просочился ко мне так, что пришлось принимать активное участие и прикрываться щитом. Нас оказалось маловато по сравнению с монстрами. В одиночку сложно передамажить сразу двоих мобов одновременно. К счастью, Эль сагрила парочку, еще двоих водил по пещерам Плевон. По одному взяли на себя мы с Кингом. Лавовый жук наносил неплохой урон по големам, хотя я полагал, что у каменно-песчаных монстров будет какой-нибудь иммунитет к стихии огня. Мы успешно расправились с партией монстров, никого не потеряв и получив хорошее количество опыта, пепла и трофеев. Штрафа из-за разницы уровня не было. За следующим поворотом нас ждали новые враги, на этот раз во главе с эмиссаром. Составной голем-эмиссар. Уровень 16. Здоровье 72 из 72.